Несколько человек вместе с Труфаном Федоровичем бросились на нос. Впереди, совсем рядом, плавали бревна. Амосов понял беду. «Лево ворочай, ребята!» — крикнул он с беспокойством, наблюдая за черной лентой связанных между собой бревен. «Больше, больше давай!» Но было поздно. Сходу лодья врезалась в толстое тяжелое бревно, дрогнула и остановилась. Егорий чуть-чуть не свалился в воду от сильного толчка. «Говорил тебе, дедушка, что нельзя сюда!» — подошел к Амосову мальчик. Старик не ответил. Махнув рукой, он побежал к средней мачте, где хранились приготовленные факелы, и стал разжигать огонь. Размахивая горящей смолистой веткой, он предупредил остальные суда об опасности. Но сделать что-либо было уже нельзя. Лодьи одна за другой сворачивали в сторону и все же попадались в ловушку. Несколько лодей столкнулись и запутались снастью. На судах началось смятение. В это время показались черные тени чужих кораблей, идущих прямо на сбившийся амосовский караван. «Вражье!» — раздался голос Труфана Федоровича. «К оружию, други! Вражье, ребята! Вражье!» — закричали вдруг с разных лодей дружинники. «К оружию!» Новгородцы быстро вооружились, и когда враги стали прыгать на палубы русских судов, их с почетом приняли на рогатиные пики. Ожесточенный бой шел в темноте, но вот вспыхнул один из разбойничьих кораблей, подожженный рукой Савелия. Стало светло. Теперь Амосов видел, что и на вражеских кораблях идут схватки. Новгородцы вышибли морских братьев с нескольких лодей, и разбойникам приходилось защищаться. «Так вот, что подстроили проклятые», — думал Труфан Федорович, сидя на мачте и командуя битвой. «В ловушку корабли наши заманили, голыми руками хотели взять». На головном корабле морских братьев, скрестив руки, стоял Одноглазый. Корабль находился в стороне от боя. Видя, что новгородцы стали теснить морских братьев, Одноглазый не стал вмешиваться. «Так-так», — бормотал он, глядя, как обороняются новгородцы. «Вот это воины! Так-так!» Уже несколько часов длилась битва. Наступил рассвет. Один из кораблей морских братьев подошел к головному кораблю. Жестокий, спрыгнув на палубу, подошел к Одноглазому. «Брат, самые лучшие отряды вынуждены оставить суда новгородцев. Мертвая голова, хромой и без носа убиты. Два наших судна находятся в руках русских». Одноглазый молчал. «Я предупреждал тебя», — с упреком сказал Жестокий. «Надо было взять больше людей. Новгородцы в бою совсем не похожи на жалких ганзейских торгашей или тевтонских собак с крестами». Громкий призывный звук боевого рога поднял разбойников. Морские братья с оружием в руках заполнили палубу. Некоторые из них повисли на реях, готовые прыгнуть на корабли новгородцев. Послышалась команда. Столкнув корабль с места, весла стали мерно загребать воду. Головной корабль медленно приближался к лодье «Шелонь». Когда корабли сошлись, Одноглазый с диким воем первый прыгнул на палубу «Шелони». Стоявшие у борта дружинники отшатнулись. Из толпы новгородцев вышел вперед Дмитрий. Выхватив меч, он бросился на Одноглазого. Зазвенело оружие, от мечей посыпались искры. Новгородцы и морские братья, притаив дыхание, наблюдали за битвой двух богатырей. Если Дмитрий был сильнее Одноглазого, то главарь морских братьев был гораздо опытнее в бою. Отбившись от могучего напора Дмитрия, Одноглазый ловким ударом выбил меч из его рук. Новгородец успел схватить секиру, и борьба началась снова. Скоро все поняли, что победит Одноглазый. «Взять живьем!» — громко сказал Жестокий и показал воинам на Дмитрия. Нрав Жестокого был хорошо известен братьям. Они ринулись со всех сторон на Дмитрия. И в тот момент, когда он должен был погибнуть от меча Одноглазого, шестеро братьев повалили его на палубу. Вцепившись в Дмитрия, они стали вязать его руки и ноги. Бой с великаном утомил вождя морских братьев.